Винс провел 10 лет на пятом круге, а потому Тиа не мог игнорировать его совет. В королевстве Милтар было гораздо больше старших магов, чем в других государствах. Это было результатом того, что волшебники проходили стену, после чего передавали знания своим ученикам, создавая тем самым цикл, который мог длиться десятки поколений. Теодор слушал слова Винса с крайне серьезным выражением лица. «Но что мне тогда делать, учитель? Хаэм, если бы ты был обычным магом, я бы посоветовал тебе постоянно наращивать опыт, но, возможно, есть другой способ, если ты будешь правильно использовать способности Глоттани. Независимо от того, насколько гениальным был человек, ему все еще нужна удача, чтобы преодолеть стену очередного круга. Винс и другие старшие волшебники башен магии когда-то назывались гениями, но далеко не всем из них было суждено выйти за пределы 6-го круга. Это была дорога отчаяния, которую они не могли пройти до конца без постоянного наращивания своих усилий. Однако у Теодора существовал иной путь. Это похоже на то, когда я съел сосуд жизни старшего лича. Если бы он съел еще один артефакт с рангом сокровища, то смог бы беспрепятственно перепрыгнуть через стену 5-го круга. Конечно, нелегко было получить такие вещи, как сосуд жизни старшего лича, но это было лучше, чем годами ждать просветления. Для Теодора, который устал находиться в тупике, это был лучший совет, который он мог услышать. Если ты уже оправился, то пойдем. Скоро закончится время, на которое мы зарезервировали это помещение, сказал Винс, надев мантию. Теодор посмотрел на часы, висящие на стене, и поднял мантию. О, оно уже и закончилось. Мантия, висящая на стене, выглядела чистенько и ухоженно. Она была точно такой, как и когда он получил ее перед балом. Теа уже привык носить ее и вместе с Винсом направился к выходу из магического помещения для тренировок. Однако в тот момент, когда Теа положил руку на дверную ручку, кто-то открыл дверь с другой стороны. Перед ними стоял человек в серой мантии, лишенный профильного для какой-либо башен цвета, что указывало на его статус начинающего мага. Вместо того, чтобы завершать учебную программу в академиях, начинающие маги зарабатывали достижения, работая в качестве посланников магического сообщества. Маг в сером халате на мгновение замер, а затем извинился. «Ох, прошу прощения, все нормально. Похоже, вы ищете нас». Из-за разницы в положении, посланник несколько раз поклонился, после чего раскрыл цель своего визита. «Вы Винс Хайдели Теодор Миллер?» «Да, все верно. Я пришел по распоряжению магического сообщества. У меня есть срочное уведомление, и оно предназначается вам обоим». Два мага непонимающе переглянулись между собой, а посланник достал пергаментный лист и зачитал содержание сообщения. «Данное уведомление касается всех старших магов, которые на данный момент находятся в столице. Недавно империя Андрас выразила намерение направить к нам свою делегацию. Все маги, получившие это сообщение, должны немедленно собраться в центральном зале магического сообщества». Глава 85. Делегация. Часть 2. Империя Андрас. Так называемая империя мечей, известная своей мощью, на протяжении многих веков выступала в качестве главного противника королевства Милтар. Два государства, занимавшие различные части северного региона, из-за своего длительного соперничества во многом были схожи. Тем не менее, основной силой, на которую полагалась империя Андрас, являлась аура. Также, как королевство Милтар посвятило себя воспитанию старших магов, империя Андрас продвигала пользователей ауры. Империю Андрас называли настоящим царством мечей. Помимо всего прочего, мальчики и девочки по достижению 7 лет должны были пройти обязательную строгую подготовку в учреждении, возглавляемым имперским социальным ведомством. 2/3 учащихся умирало, но это позволяло империи сформировать корпус из мощных пользователей ауры, более многочисленный, чем в любом другом государстве. Самая большая проблема, связанная с империей Андрас, заключается в том, что подобное безумство принесло плоды. Ни в одной другой стране, за исключением империи, не было такого, чтобы в одном поколении появилось сразу 7 мастеров меча. Результатом этой жестокости стало появление 7 мечей, которые являлись основой империи Андрас. Именно поэтому империя Андрас не проиграла королевству Милтар, у которого было 2 мага 8-го круга и достаточно много старших магов. Пользователи ауры, достигшие уровня мастеров меча, сами по себе были близки к живому шторму. Говорят, что самый известный мастер меча даже не отступил в битве с Вероникой. Теодор внимательно выслушал слова Винса и спросил, «Тогда почему империя посылает к нам свою делегацию? Они кажутся людьми, которые любят говорить мечами, а не словами». Королевство Милтар уже сотни лет противостояло империи. Даже система образования была выстроена таким образом, чтобы подчеркнуть негативные аспекты вражеских стран и вызвать враждебность по отношению к ним. Однако, несмотря на эти внушения, Винс Хайдель не отрицал наличие определенных стереотипов. И так было потому, что военная мощь воинов Андроса, с которыми он столкнулся на поле боя, была далека от того, о чем писалось в книжках. По крайней мере, они тоже предпочитали умереть в бою за свое государство. Возможно, этот случай вплотную связан с политикой. Страны, которые полагаются лишь на силу, не смогут существовать вечно. Империя Андрас страшна, поскольку знает, как по-разному использовать силу. По-разному. Их цель наверняка состоит в том, чтобы поговорить о перемирии, которое было подписано на последней войне. И, конечно же, одна из причин этому – ты. Теодор был порядком удивлен внезапному повороту. Однако Винс ответил на этот вопрос довольно небрежно. Они задаются вопросом о твоих отношениях с высшим эльфом и эльфхимом. Они также сомневаются в подлинности героя, который откуда ни возьмись появился полгода назад. Поняв твою ценность, послы, вероятно, начнут серьезные торги. Международные отношения довольно сложны. Это означает, что ты являешься ключевой фигурой. Статус высшего эльфа серьезнее, чем я думал. В Эльфхиме, государстве, где проживала половина эльфов всего континента, было всего 5 высших эльфов. Недавно появившаяся Эллиноя увеличила их количество до 6, но это не меняло того факта, что высшие эльфы были крайне редкими. Именно поэтому они были в огромном долгу перед Теодором Миллером, который защитил 6-го высшего эльфа. В связи с этим они могли даже изменить свое нейтральное положение, которого придерживались в течение сотен лет. Даже если Теодор не был магом старшего ранга, они вписали его имя в уведомление отдельным пунктом. Винсу легко было догадаться, откуда у подобного явления растут ноги. А потому не было ничего удивительного в том, что магическое сообщество относилось к нему, как к старшему магу. Тем не менее, это может оказаться слегка раздражающим. Меньше всего во время своих магических тренировок он ждал незваных гостей из империи. Естественно, он не стал бы жаловаться, если бы ему поручили задание, связанное с этим, но Теодор не хотел, чтобы к нему относились как к политической фигуре. Вскоре после этого Теа и Винс добрались до места назначения. ЦЦ, как и ожидалось, Теа двинулся вперед, игнорируя направленные на него взгляды, число которых порядком увеличилось, когда он подошел к центральному залу. В конце концов, был лишь один молодой маг с темными волосами, которого причисляли к старшему рангу. В магическом сообществе не было никого, кто не узнал бы героя Теодора, чье имя было оглашено на придворном балу полгода назад. Теа услышал, как некоторые из присутствующих начали перешептываться. «Этот молодой человек, Теодор Миллер, он моложе, чем я думал. Похоже, слухи, что ему едва исполнилось 20 лет, правдивы. Стать мастером 5-го круга в таком возрасте, не могу в это поверить. Он также является единственным выжившим из конвоя. Он, будущий Красной Башни, так что, может быть, они просто преувеличили его достижения. Давайте просто посмотрим, что будет дальше. Время покажет, преувеличено его имя или нет. Теане нужно было на все это отвечать, а потому он просто проигнорировал их голоса и переступил порог зала. Это место магическое сообщество использовало для выступлений во время проведения ежегодного магического конкурса, а потому пространство было огромным. Даже 100 присутствующих магов не смогли заполнить эту аудиторию. Однако кое-что это пустое пространство все-таки заполняло. Несмотря на то, что здесь так много места, плотность маны просто кошмарна. Обычные люди не смогли бы здесь даже нормально дышать. Это был ужасный поток маны. В общей сложности собралось 132 высокопоставленных волшебника, что подняло плотность маны до аномального уровня. Теодор лишь восхитился тому факту, что нематериальная мана могла стать такой тяжелой. Если присутствующие здесь маги намеренно сосредоточат на ком-то свое внимание, то цель будет немедленно ошеломлена огромным давлением. А затем на сцене неожиданно появился какой-то старик. «Ху-ху-ху, я рад, что вы все так быстро собрались». Как ни странно, старик не потерял самообладание среди этих волн маны, которые ощущались будто настоящие цунами. Если присмотреться, становилось понятно, что вокруг старика царил абсолютный штиль, словно он был центром тайфуна. Это определенно не было обычным явлением. Однако Тя имел большой опыт работы с разного рода феноменами и тут же осознал это. Этот человек, он на уровне мастера, маг 7 Го-круга, который вышел за человеческие пределы и мог повелевать законами природы. Только мастера могли контролировать саму ману и доминировать над ней. Они были способны манипулировать давлением маны, точно так же, как управлять своими собственными конечностями. Тя никогда раньше не встречался с президентом магического сообщества, но сразу же понял, насколько этот человек силен. Он и вправду был достаточно квалифицирован, чтобы называться его президентом. «Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы все пришли, несмотря на столь внезапное объявление. Приезд делегации Андраса не планировался, а потому я услышал об этом слишком поздно. Спасибо за понимание», — поклонился президент магического сообщества, выражая свою сердечную благодарность за их присутствие. После его слов дискомфорт на лицах некоторых людей изрядно приуменьшился. Делегация империи Андрас в королевство Милтары вправду представляла собой важный вопрос. Как только этот негласный консенсус был достигнут, президент магического сообщества снова поднял голову. «Что ж, тогда я начну. Вы уже все в курсе того, что делегация из Андраса прибывает в Милтар, так что я не буду акцентировать на этом внимание. Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как нам себя повести со столь незваными гостями», красноречиво начал вещать президент магического сообщества. Его голос прозвучал по всей аудитории, и Тя подумал, что услышал бы его, даже если бы стоял снаружи. В этой речи было интересное сочетание информации, весьма тонко подчеркивающее агрессивность и жестокость империи Андрас. А это было особенно интересно Тя. Разве практика ежедневных дуэлей не похожа больше на обычаи орков, чем на традиции цивилизованной империи? В империи практиковались далеко не те скромные поединки, где люди просто спарринговались друг с другом. Во время таких дуэлей существовала вполне реальная угроза жизни, и смертельные исходы были далеко не редкостью. В империи Андрас были люди, которые после дуэлей получали титулы герцогов, а также был раб, который занял место одного из 7 мечей империи. Вызовы на дуэли бросались и представителям других государств. Я думаю, все наслышаны о том, что в Андрасе дуэли – битва не на жизнь, а на смерть. Эти поединки далеки от умеренных боев, привычных нам. 30 лет назад группа магов столкнулась с послами, в результате чего погибло несколько человек. Мы не можем допустить повторения ситуации. Прибытие делегации Андраса происходило 2 или 3 раза в столетие, но каждый раз это заканчивалось кровопролитием. Подобного следовало избегать, поскольку полгода назад Милтар и так понес огромный ущерб, связанный с уничтожением конвоя. Помимо ущерба, если империя Андрас посчитает, что королевство Милтар ослабло, она может принять решение о новом вторжении. Маги, собравшиеся в аудитории, согласно покивали головами. Слова президента звучали правдоподобно, и не было ни одного довода, способного опровергнуть их. Но кроме того, в конце своей речи он добавил еще пару слов, от которых кровь в жилах присутствующих попросту заледенела. «Ах, да, еще к этой делегации присоединятся 2 из 7 мечей. Думаю, вы понимаете, что надежды на победу в противостоянии с мастером меча ни у одного из вас нет. Немезида старших магов, мастера меча. На поле боя они были настоящими жнецами, способными мгновенно преодолеть расстояние в несколько сотен метров и преодолеть их защитные заклинания, словно они были каким-то мусором. С самого детства маги питали страх перед мастерами меча, а потому даже маги-ветераны застыли, столкнувшись с этой реальностью. Мастера меча обладали абсолютной силой, для которых маги ниже 7 Го-круга были сродни соломинке. Когда аудитория затихла, взгляд президента обратился в сторону, туда, где сидел Тя. Глаза президента магического сообщества встретились с Тя, и он произнес: «Теодор Миллер, ты должен быть особенно осторожным. Ты можешь стать основной целью этой делегации, и несмотря ни на что не должен принимать вызовы на дуэль. Да, я понимаю, я не сомневаюсь в твоей компетентности, но ты должен воздержаться от подобных азартных игр, поскольку это касается отношений между государствами. Не иди на поводу юношеской глупости». Посмотрев на Тя и произнеся предостерегающие слова, старик перевел свой взгляд на другое место. Делегация Андраса и мастера меча, в отличие от других магов, Теодор совершенно не был испуган. Нет, в какой-то мере он даже ждал этого. Конечно, он не думал, что сможет конкурировать с мастерами. Однако Тео стучался в стену 6 го-круга, а потому считал, что одно только их присутствие может стать для него новым вдохновением. В то время как атмосфера в центральном зале оставалась напряженной, Теодор сжал под столом кулаки. У него было ощущение, что 6 месяцев затишья подошли к концу, а через 6 дней прибыла группа делегатов, в том числе 2 мастера меча. Глава 86. Делегация, часть 3. Ваше Величество, делегация Андраса переступила порог дворца, сообщил королевский рыцарь. Прибытие послов другого государства всегда оглашалось королевскими рыцарями 3. Первый раз, когда они проходили сквозь врата, второй, когда переступали порог дворца и, наконец, когда входили в зал. Данное уведомление позволяло членам королевской семьи подготовиться к встрече делегации и успокоить свои мысли. Поскольку сейчас прозвучал лишь второй по очередности доклад, до прибытия делегации из Андраса еще оставалось некоторое время. Сидя на своем троне, Курт III кивнул. Как только королевский рыцарь отступил назад, воздух в комнате начал нагреваться. Явились не запылились, эти варвары из Андраса. Мне интересно, что они скажут. Отправили аж 2 мастеров меча. У них что, не хватило смелости отрядить только одного? Подобное отношение, основанное на враждебных чувствах, было солидарным. Тем более, что они веками были друг другу врагами. Маги, которые перешептывались крайне недружелюбными голосами, были одеты в придворные наряды красного, синего, желтого и белого цветов. Мантии разделялись на 4 вида и выступали в качестве доказательства принадлежности к той или иной башне. Это были 132 старших мага, недавно вызванных во дворец, практически все нынешнее поколение старших магов. Теодор Миллер также ожидал прибытия делегаций, стоя вместе с остальными магами Красной башни. «Кажется, атмосфера здесь тяжелее, чем я ожидал», — подумал Тео, оглядываясь по сторонам. Это отличалось от того, когда они собрались в просторной аудитории магического сообщества. Места здесь было меньше, чем там, к тому же собравшиеся волшебники были настроены к делегации Андраса крайне враждебно, а потому витавшая в воздухе мана была похожа на бушующий шторм. Даже начинающему магу было понятно, что как только делегация войдет в зал, ее попросту сокрушит это ужасающее давление. Возможно, именно поэтому здесь и собрались все эти маги. Это битва нервов, ты правильно все подметил, прошептал Винс, это ребячество, но оно эффективно. Учитывая то, сколько здесь всех собралось, давление будет огромным. Разве делегация Андраса не сочтет это слабостью? Это общепринятое поведение. Империя Андрас также пытается вызвать у наших послов чувство угнетения, используя целую роту элитных рыцарей. Кроме того, королевство Милтар редко когда делает нечто подобное с представителями других государств, за исключением империи Андрас. Во многих отношениях это был исключительный случай. Теодор понял объяснение и снова перевел взгляд вперед. Трудно было отыскать прецедент, когда вместе собиралось 132 старших мага, а также десятки высокопоставленных чиновников и дворян. В частности, рядом с троном также стояли и 2 мастера башен, которые гарантировали, что король будет в полной безопасности. В этот момент возле двери раздалось 3-е уведомление. «Ваше Величество, делегация Андраса просит разрешения на аудиенцию с вами. Разрешаю». Как только Курт III ответил, зал погрузился в холодное и устрашающее молчание. Глаза более чем 200 человек сосредоточились на дверях зала, которые вскоре открылись. Помимо этого, было то, чему Теодор удивился еще больше. Грох-грох-грох-грох. Сталь, сталь и еще раз сталь. Сияющая металлическая броня отражала свет, льющийся из люстр. Делегация Андраса была с головы до ног экипирована в стальные доспехи. Ни один из элементов обмундирования не был кожаным. Закованные в металл рыцари зашли в дверь, ступая нога в ногу. Затем, словно это было ожидаемо, на них навалилось целое цунами из маны. Бужу-у-у, ух, КГМ. Делегация Андраса, экипированная в свою тяжелую броню, была подвержена огромнейшему давлению. По иронии судьбы, из-за их тяжелых доспехов, рыцарям Андраса было лишь сложнее с ним справляться. С каждым шагом давление усиливалось, наваливаясь на их головы и плечи, что вскоре вызвало из их уст стоны, свидетельствующие о том, что они больше были не в силах его переносить. После еще 5 шагов, сделанных вперед, давление достигло уровня, при котором делегация больше не могла продолжать идти. Под такой мощью даже элитные рыцари не смогли продвинуться ни на шаг, и вот, посреди этого страшного пространства лишь двое мужчин продолжали идти вперед. Это выглядело просто потрясающе. Они носили куда более великолепные доспехи и уверенно шли сквозь штормманы. Один из этих рыцарей был на несколько голов выше остальных, а отличительной чертой другого были черные волосы, не спадающие из-под шлема. К тому времени, как эти два рыцаря достигли центра зала, ожесточенное давление маны уже исчезло. Наконец, увидев короля, два рыцаря остановились. Затем они сняли шлемы и опустились на одно колено. Семь меч великого Андраса, Ллойд Паллан, приветствует солнце Милтара. Четыре меч великого Андраса, Панел Лианис, приветствует солнце Милтара. Семь и краткое меч империи, Ллойд Паллан и четыре меч империи Панел Лианис. Эти двое мужчин преодолели напряженную атмосферу своим коротким вступлением и поднялись на ноги. Точно так же, как мастера башен пользовались практически максимальным почитанием в Милтаре, то же самое было верно для семи мечей Андраса, поскольку права, данные им, уступали лишь императорским. Курт III посмотрел на одного из мастеров меча, после чего заговорил. «Давно не виделись, сэр Иллианис». «Да, ваше величество, это наш первый раз после того соглашения. Мы уже давно знакомы друг с другом. А потому как насчет того, чтобы избавиться от бесполезных формальностей?» Рыцарь с желтоватой кожей и черными волосами улыбнулся, словно ему понравилось это предложение. «Почту за честь последовать воле вашего величества. Тогда я буду говорить прямо». Тем временем на лице Курта III не было и намека на веселье. Несмотря на отсутствие ауры или магической силы, достоинство короля не могло быть проигнорировано даже мастерами меча. И вот, король Милтара громким голосом спросил: «Вы надеетесь на продолжение перемирия, или вновь хотите войны?» Это был очень прямолинейный вопрос. Послы, сплошь покрытые сталью, и маги, которые притворялись невидимыми, пребывали в недоумении. Как правило, таким разговорам предшествовал ряд определенных процедур, но Курт III уже несколько раз нарушил все традиционные обычаи. Два мастера меча не могли скрыть удивления, отразившегося на их лицах. Впрочем, самообладание они восстановили достаточно быстро. «Вы все так же прямолинейны, ваше величество. Что ж, если ваше величество так желает, я тоже буду говорить откровенно», — с блестящими глазами произнес пан Иллианис. «Сначала я хотел спросить. История про героя, который спас высшего эльфа, появившегося в Милтаре полгода назад, правда? Почему вас это волнует? Его величество попросил нас подтвердить подлинность этой истории. Пан Иллианис является одним из семи мечей, а потому должен поступать так, как велит император. Не смешите меня. Вы хорошо обучились красноречию за то время, которое я вас не видел», — циничным тоном ответил Курт III. «Вы хотите обсудить вопрос перемирия после выяснения статуса отношений между Милтаром и Эльфхимом? Или я ошибаюсь?» Два мастера меча молчали. Однако лишь идиот бы не понял, что в данном случае молчание – знак согласия. На лице Курта III появилось презрительное выражение, после чего он снова открыл рот, чтобы заговорить. Поскольку все хорошо понимали, какова миссия императорских рыцарей, король решил не отказываться от брошенной приманки. «Что ж, хорошо, давайте не будем акцентировать внимание на ваших намерениях. Но как вы собираетесь проверить подлинность истории? Вы отправите посланника в Эльфхейм, чтобы спросить об этом эльфов?» — спросил Курт III. «Рыцари Андраса не доверяют словам. То же самое касается и показаний эльфов. Значит», — огромный мастер меча похлопал по своему поясу, словно только этого и ждал. Тяжелая рукавица издала глухой звук, когда столкнулась с ножнами. «Дынь. В империи существует лишь один закон, который позволяет доказать силу. Если мы увидим героя, то узнаем правду. Ваше величество, будьте так добры, позвольте пану Иллианису увидеть того самого молодого человека. Просто смешно», — отклонил его просьбу Курт III, — «что если вы воспользуетесь этим предлогом и вызовете его на поединок, а затем убьете? Даже если он герой, ему всего 20 лет. Разве подобает себя так вести настоящему мастеру меча?» Отказ Курта III был похож на рев зверя. Ллойд с восхищением посмотрел на Курта III. Как и ожидалось от врага Андраса, короля Милтара, его достоинство сравнимо с тем, которое было у их собственного императора. Им невозможно было манипулировать, и ему нельзя было угрожать. Пан Иллианис хорошо в этом убедился за несколько прошедших десятилетий. Поэтому он подготовил компромисс. «Ваше величество, я не собираюсь это делать. Если я это сделаю, мы настроим против себя Эльфхейм, а империя Андрас этого не хочет. Я просто пытаюсь сделать кое-какое полезное предложение. Надеюсь, этот разговор не закончится пустыми словами. Конечно, Ребекка. Как только было произнесено это имя, к двум мастерам меча подошел рыцарь. Его телосложение было намного меньшим, чем у других, и причина этого была немедленно раскрыта. Когда рыцарь снял шлем, брови Курта Три поползли вверх. Золотистые волосы раскинулись по ее плечам, словно яркие лучики света. Ученица 4 го меча пана Эллианиса, Ребекка, приветствует солнце Милтара. У нее было красивое лицо, но, по сравнению с дочерью какого-нибудь знатного вельможи, она производила совершенно иное впечатление. На ее коже местами виднелись короткие порезы и несколько шрамов. Это было доказательством того, что она была крайне безразлична к своему внешнему виду. Возможно, именно поэтому она выглядела так мужественно. Два меча, свисающие с ее талии, доказывали, что она не просто сопровождающее лицо. Она и вправду казалась воплощением стального рыцаря. Пустыми словами здесь и не пахло. Аура давала силу независимо от пола, но люди никогда не могли избавиться от стереотипов касательно возможностей мужчин и женщин. Тем не менее, одного только резкого воздуха вокруг нее было достаточно, чтобы отбросить все эти стереотипы в сторону. Теодор использовал глаза воина, чтобы увидеть ее сущность. Она старший пользователь ауры и кажется моей сверстницей. Когда он предположил, что она может стать его врагом, по его позвоночнику пробежала волна жуткого холода. Он не чувствовал, что шансов на победу нет, но эта девушка была крайне опасна. Интересно, ее положение среди своих одногодок примерно напоминало то, которое было у Сильвии. Гениальный пользователь ауры, еще в юном возрасте ставший учеником мастера. Однако, в отличие от Сильвии, чьи эмоции еще были незрелыми, глаза этой девушки-рыцаря показывали, что она уже сталкивалась с суровыми реалиями жизни. Одновременно с этим Теодора раздражало странное чувство дискомфорта. «Где же я видел это лицо?» Теодор Миллер был уверен, он никогда не видел эту женщину прежде. Тем не менее, рыцарь по имени Ребекка вызывал у него какое-то знакомое чувство. Возможно, он уже встречался с кем-то из ее родственников. Однако у него больше не было времени думать об этом. «Позвольте мне еще раз спросить вас, Ваше Величество», произнес пан Эллианис, 4 и меч Империи Андрас, а затем внезапно повернулся к Теодору, магия и меч. Почему бы нам не дать молодежи из разных государств возможность немного потанцевать? Глава 87. Противостояние меча и магии, часть 1. Так или иначе, на такой вопрос невозможно было тут же дать ответ. Пан Эллианис предложил дружеское соревнование между двумя государствами. И когда Курт 3 ничего не сказал, пан Эллианис отступил назад, не желая давить на правителя. Тем не менее атмосфера в зале нагрелась. Дальше разговор не продвигался, и делегация ушла. Нет, возможно, изначально делегаты все именно так и планировали. С 4-м мечом Андраса все так же сложно, глядя на мрачные лица своих подчиненных, пробормотал Курт 3. 4-й меч Империи, пан Эллианис. Его внушительное телосложение придавало ему варварский вид, но на самом деле он был очень хитрым. Он был политиком, который знал, как использовать свой образ невежественного мечника, чтобы нанести противнику наиболее эффективный удар. Возможно, он намеренно избегал на первой встрече разговора о ситуации в целом. Если его предложение будет принято, то делегация получит возможность своими собственными глазами оценить Теодора. Если же оно будет отклонено, то они смогут покинуть это место, выставив себя обиженными. Другими словами, империя Андрас ничего не потеряет, как бы королевство Милтар не ответило. Он назойливый противник. Вероятно, он ждет, что мы откажемся от этого предложения. Таким образом, делегация задержится еще дольше, так как переговоры затянутся, соглашаясь, кивнул старик в синей мантии, Бландилл. И в это время остальные будут шнырять по столице и собирать информацию. Да, очевидно, что их основная цель – затянуть время. Я тоже так думаю. Курт 3 и Бландилл нахмурились. Разведсеть Белой башни вела наблюдение за делегацией, но их противниками была элитная группа в сопровождении двух мастеров меча. 7 мечей Империи могли беспрепятственно заблокировать любое наблюдение. Возможно, было бы иначе, если бы в столице был мастер Белой башни, но не так давно он был отправлен на другое, не менее важное, задание. Лучше избавиться от них как можно скорее. Разумеется, безопасность Милтара была на весьма высоком уровне, и утечка какой-либо важной или конфиденциальной информации была маловероятна. Однако проблема заключалась в том, что даже малейшая возможность была сродни оскорблению. Враг, с которым они конфликтовали на протяжении веков, рычал в их сторону. Курт III, естественно, решил спросить мнение еще одного человека. Это был Теодор Миллер, один из людей, которым вместе с Бландиллом было приказано остаться в зале после ухода делегации. «Ответь, но только честно, тебе не нужно принимать это предложение. Я знаю, что это серьезное дело, и если ты откажешься, никаких штрафов не будет. Да, Ваше Величество, но если ты сможешь одержать верх, у нас будет значительное преимущество в переговорах». Итак, как король Милтара, Курт III спросил: «Это Ребекка, ты можешь ее победить?» «Да, Ваше Величество», без колебаний ответил Теодор. «Даже без использования силы национальных сокровищ?» «Да, все верно». Курт III хотел бы верить в убежденность Теа, однако боевые способности короля были не такими уж большими, а потому у него не было достаточных познаний, чтобы принять верное суждение. Ему нужно было принять это решение лишь после его обсуждения с двумя величайшими мастерами Милтара, Вероника, Бландилл. «Что думаете, если они будут сражаться 10 раз, то он победит в 9 случаях, и один раз будет ничья? По крайней мере, я не думаю, что малыш пострадает», тут же ответила Вероника, словно ожидала подобного вопроса. «Хох, правда, ручаюсь своим именем, Ваше Величество». Курт III был порядком удивлен такому ответу. Оппонентом был ученик пана Эллианиса. Возраст Ребекки и ее симпатичная внешность не были причинами, чтобы недооценивать ее силы. Как наиболее вероятный кандидат на должность мастера меча следующего поколения, ее навыки должны были быть близки к совершенству. В противном случае ее бы не взяли в состав этой делегации. Тем не менее, шансы на победу Теодора 9-10 и 1 ничья, по сути, это означало полную победу. Хаэм, у старика такое же мнение. Возможно, этот поединок не будет односторонним, но навыков Теодору не занимать. Пока условия будут подходящими, он попросту не сможет не победить. Тогда у нас нет причин поворачиваться спиной. От полученных ответов на лице Курта III растянулась улыбка. До сих пор он не решался согласиться с предложением делегации, поскольку не был уверен в целесообразности риска. Согласившись на дуэль, он мало что получит, но рискует многое потерять, а потому у короля не было причин играть в азартные игры. Однако, если шанс на победу близился к 100%, то это уже была не азартная игра. «Государственный министр, да, Ваше Величество, поднимите договор, подписанный на последнем перемирии. Предоставьте отчет по земле, которая может быть получена неподалеку от границы. Кроме того, найдите любые условия, которые, по вашему мнению, могут быть переписаны. Как государственный министр, я немедленно приступлю к исполнению приказа Вашего Величества». Услышав уверенные слова своего короля, лицо государственного министра тут же наполнилось волнением. Это был хороший шанс что-нибудь отобрать у империи Андрас. Подобный приказ существенно сократит время его отдыха, но государственный министр прямо-таки кипел от мотивации. Его подчиненные тоже покивали головами и принялись за работу. Курт III снова посмотрел на лицо Теа. Убедившись в уверенности двух мастеров башен, фиолетовые глаза короля наполнились предвкушением, а также другими неизвестными эмоциями. «Это странно. После уничтожения старшего лича и спасения высшего эльфа теперь на тебе снова лежит большая ответственность. Ваше Величество, не стоит быть таким смиренным. Твои достоинства уже находятся на том уровне, на котором они не могут быть скрыты». С блеском в глазах Курт III поднялся с трона. Империя Андрас была для него врагом, которая погубила множество его подданных. Они были символом кровопролития и угрожали Милтару, начиная с самого его появления. Это был шанс победить их мирным путем, а потому не было ни малейших причин колебаться. Он посмотрел перед собой и тяжело произнес: «Они всегда приходят с силой. Они пересекают нашу границу, чтобы забрать у наших фермеров и без того скудные запасы пшеницы. Они грабят и сжигают наши дома. Чернила, которыми подписано данное перемирие, это кровь наших людей, а границы, которые были перерисованы уже несколько раз, это их сломанные руки и ноги». В голосе короля содержались искренние и глубокие эмоции. После этих слов атмосфера в зале, естественно, стала торжественной. Некоторые маги непроизвольно вызвали свою магическую силу, в то время как в глазах других запылал боевой дух. Теа, став перед королем на колено, тоже это чувствовал. Все без исключения жители Милтора потеряли кого-то в бесконечных войнах против империи. Теодор Миллер. Да, ваше величество. Торжественный голос короля стал еще громче. Возьми имя Милтора, сразись и победи. Покажи этим злодеям историю нашей страны. Пусть они знают, какого великого и могучего врага они создали. И я вознагражу тебя за победу. Я, Теодор Миллер, сделаю, как приказывает ваше величество. Не менее мощным голосом ответил Теа. Известие о том, что герой, Теодор Миллер, и ученик одного из семи мечей будут сражаться на дуэли, распространилось, словно молния. Делегация и сама активно рекламировала этот поединок, и арена, где он проводился, стала похожей на оазис в пустыне. Несмотря на то, что количество мест было крайне ограниченным, даже не было места, где можно было яблоку упасть. «Ничего себе, здесь почти нет лиц, которых я не знаю», осмотревшись по сторонам, подумал Теа. Последние полгода он пробыл в центре магического сообщества, а потому повстречал достаточно много людей. Из-за его отношений с Вероникой и Сильвией, он познакомился почти со всеми известными людьми столицы. Не было преувеличением сказать, что собравшиеся здесь люди находились в пределах 2-3% от всей национальной силы Милтора. Это означало, что интерес к этому поединку был просто огромен. В дополнение к Курту 3, здесь присутствовали и члены королевской семьи, которые редко показывали свои лица, а потому Теодор попросту не мог не почувствовать это бремя. Правда, в связи с этим, порядком уменьшилось чувство дискомфорта, которое у него возникало при виде лица своего противника. Вскоре после этого на арене появился Бландил, который выступал в роли судьи. Поскольку это был поединок между магом и рыцарем, арена была довольно широкой. Став по краям арены, оба человека слушали, что скажет Бландил. Милтор, Теодор Миллер, да. Андрас, Ребекка, да. Получив ответы от обоих участников, Бландил стукнул по полу арены своим посохом, вызвав тем самым глухой звук. Мощь огромного мага порядком повредила пол, а громкость удара была настолько высокой, что некоторые зрители даже заткнули уши. Попросив тишины, Бландил произнес: «Дуэль начнется после этого сигнала. Помните об уважении к представителям стран-соперников. Победитель должен уважать проигравшего, а проигравший не должен забыть выразить свое почтение победителю. Если я решу, что бой закончен, я помешаю вам продолжать атаковать». Теодор и Ребекка кивнули. Теа не знал, что на сердце у его противника, но он не осмелился возразить в ситуации, когда судьей был Бландил Ладрункус. Взгляды Теодора и Ребекки встретились, и Бландил поднял посох, а затем массивный деревянный шест врезался в каменный пол. Бабах-ха-ха! Прежде чем даже прекратился этот звук, из ножен Ребекки появилось два потока света. Это были двойные мечи, называемые скимитарами. Она рванула вперед, словно молния. Ее скорость была достаточно высокой, чтобы некоторые из зрителей моментально потеряли ее из виду. Большинство людей умерло бы, даже не осознав, что Ребекка уже обнажила свои мечи. К счастью, Теодор не принадлежал к этой категории. Вместе с этим, когда он заметил, что Ребекка заняла стойку, а затем как она вытащила свои мечи, его чувство дискомфорта увеличилось. Он уже где-то видел это раньше, а еще он слабо помнил, какая именно атака должна последовать вслед за этим рывком. Вскоре после этого, ху, легко выдохнув, Ребекка появилась прямиком перед Теа. Она не собиралась ждать, пока ее противник отреагирует. Ее два меча без какого-либо предупреждения превратились во вспышки света. Сияние, испускаемое обеими ее руками, двигалось вверх, вниз, влево и вправо, закручиваясь вокруг Теодора, словно водоворот. Это была техника, которая не оставила бы целым даже малейший кусочек плоти. Шесть последовательных ударов левой рукой и шесть правой. Дюжина взмахов вылилась на ее врага практически одновременно. Шу-шу-шу-шу-шу. Пол арены треснул и стал напоминать собой паутину. Материализовавшаяся аура тоже была оружием, которое могло пробить оборону даже старших магов. Ребекка уже была на таком уровне, когда ее удары могли разрушить любое защитное заклинание 5-го круга. Все были попросту потрясены этим потоком ударов в исполнении Ребекки. Ау, как эти атаки? Слухи верны. Ллойд, один из семи мечей, который всего мгновение назад сидел с невыразительным лицом, тут же воскликнул. Потрясающе. Тем не менее, его взор был обращен вовсе не на то место, где стояла Ребекка, ученица пана Эллианиса. Его глаза светились интенсивнее обычного, когда он смотрел на молодого человека, который сделал 12 движений. Подобную скорость, Как правило, невозможно было увидеть у магов. Теодор, юноша, который избежал всех 12 ударов Ребекки, смотрел на нее с холодным выражением лица. Теперь, после серии ударов, он был абсолютно уверен. Это был стиль фехтования Рэндальфа, лидера наемников, который убил зомби-виверну в его родном городе. А, значит, они были либо родственниками, либо учились в одной школе. Подумаю об этом, как только одержу над ней верх. Тиа выбросил из головы все посторонние мысли и, глядя на спину Ребекки, поднял вихрь своей магической силы. Глава 88. Противостояние меча и магии. Часть 2. Песнь боя. Аллегретто. По мере продолжения поединка, рот Глоттони, спрятанный под перчаткой левой руки Тиа, активировал все новые и новые заклинания. Тиа использовал сонату скорости сразу же, как только началась дуэль, что позволило ему уклониться от упреждающей атаки Ребекки. По сравнению с мечами Рэндальфа, ей не хватало силы, а по сравнению с Супербией ей не хватало скорости. Прежде чем Ребекка успела развернуться, Тиа быстро бросил заклинание. Цепная молния. Цепь молнии мгновенно покрыла десятки метров поля арены. Независимо от скорости, не существовало ни единого способа избежать этого разветвленного удара. Силы всего лишь одного удара молнии было достаточно, чтобы поджарить любого человека. И если Ребекка машинально не подняла бы свою ауру, то состязание, возможно, на этом бы уже и завершилось. Бежешь, ух. Получение урона было попросту неизбежным. Молния протиснулась в щели доспехов Ребекки и столкнулась с ее аурой, из-за чего над ее броней поднялись струйки дыма. Это была чистая разрушительная сила и одна из причин, почему пользователи ауры не любили состязаться с магами. Рыцари всегда старались избегать магических атак или шли на превентивные меры. Они должны были остановить цепную молнию и другие заклинания, прежде чем те были бы активированы. И вот, в связи с этим, шаги Ребекки слегка замедлились. Громовое копье. Вслед за цепью молнии последовала еще одна жестокая атака. Если громовое копье попадет в жизненно важную точку, то это может привести к смертельному ранению, даже если человек защищен аурой. За пару секунд Тиа вызвал сразу несколько таких копий и метнул их прямиком в живот Ребекки. 5 потоков молнии одновременно метнулись к своей цели. На один такой удар еще можно было среагировать. Уклониться от 3 было бы уже крайне трудно, даже при самой максимальной подготовке. Но 5 громовых копий неизбежно вызвали бы серьезную травму даже у элитных рыцарей. От них невозможно было защититься, и все попытки увернуться от подобной атаки даже выглядели бессмысленно. Но Ребекка смело сжала свои парные мечи и ударила по молниям. Ху! Из лезвий клинков просочилась синяя аура, и мечи разрубили 2 молнии. Остатки не полностью рассеявшихся электрических разрядов ударили ее по пальцам, но Ребекка лишь крепче сжала свое оружие. Оставалось еще 3 громовых копья. Однако она понимала, что даже если успеет разобраться с 2, то все равно останется еще одно. Ребекка решительно стиснула зубы. Вжу-вжу. В тот момент, когда ее 2 меча отразили 2 молнии, последняя врезалась в живот. Дэнне, это было ужасно. Ребекка проглотила кровь, которая хлынула ей в рот, и вложила всю свою силу в ноги. Ее защита, сосредоточенная на ауре, лопнула, что порядком встряхнуло ее изнутри. К счастью, это мало повлияло на ее боевую мощь. Придя в себя, Ребекка указала кончиками своих мечей на Теодора. Теодор не мог не восхищаться ее непоколебимым боевым духом. Она довольно привычна к боли. Кроме того, ее тело достаточно закаленное, раз так хорошо сопротивляется громовому копью. Не думаю, что ее можно победить обычным ударом. Фактически, для этой дуэли он в определенной степени ограничил свои способности. Было слишком опасно показывать силу национального достояния, Умбры, делегации другой страны, не говоря уже о 7 мечах империи. У него были и другие козыри, а потому он решил не использовать навыки, связанные с Умброй. Случай с магической ракетой был немного особенным. Я не могу контролировать ее силу. Тиа порядком беспокоился о силе своего указательного пальца. После восстановления первоначальной силы магической пули, он лишь однажды применял ее против человека. И даже несмотря на то, что он подавил выходную мощь, этой силы все еще было достаточно, чтобы оставить царапину на щеке Вероники. Если он попадет в какой-нибудь жизненно важный орган, то этот человек умрет еще до того, как ему успеют дать целебное зелье или наложить исцеляющее заклинание. А Тиа не хотел убивать кого-то, кто мог быть связан с Рэндальфом. Цель Тиа заключалась в том, чтобы полностью нейтрализовать ее. Решимость в его глазах усилилась, и он побежал к Ребекке. Что, он приближается, маг сокращает дистанцию. Эти парни из Красной Башни совсем с ума посходили. С трибун можно было услышать непрерывную болтовню зрителей. Глядя на парные мечи, указывающие на него, Тиа ускорился в направлении Ребекки. Маг, который добровольно шел на ближний бой с рыцарем, это был эффективный метод провокации. В зеленых глазах Ребекки вспыхнула ярость. Шу-у-у, лезвия ее скимитаров исчезли, словно растворились в воздухе. Подобное ускорение, которое использовало силу ауры, нарушало сами законы физики, что, в свою очередь, заставляло мечи двигаться быстрее, чем воздух успевал оказывать им сопротивление. Эта скорость выходила за рамки даже улучшенного зрения Тиа. Продолжительность этой техники была короткой, поскольку она быстро потребляла ауру. Однако это было секретное умение, которое в несколько раз увеличивало ее скорость. Вокруг Ребекки бушевала буря. Даже эгры, которые славились своими крепкими мышцами и твердой шкурой, превратились бы в фарш, если бы рискнули приблизиться. Когда аудитория увидела, что Тиа вошел в эту бурю, раздались крики ужаса и возгласы. Техника Ребекки была поистине ужасным оружием. Чертовски быстро. Это скоординированная техника владения двумя мечами, как у Рэндальфа. С трепетом подумал Тиа, когда оказался в этом шторме. Кончики мечей Ребекки опустились вниз, намереваясь проткнуть его пояс. Тем не менее, поглощенный опыт Ли Юнсуна был весьма существенным, а потому Тиа использовал сдвиг энергии, чтобы отклонить лезвие. Мантия с магией защиты превратилась в тряпку, но в результате Тиа получил лишь небольшой ушиб от ударной волны. Шторм из стали не касался его, поскольку он двигался в нем, словно легкое перышко. Конечно, причина этого также была связана с разницей в их способностях. Теперешний Теодор был намного сильнее, чем раньше. Они легче, чем у Рэндальфа. Между фальчионами и скимитарами было существенное различие в весе, кроме того следовало учитывать и силу самих рук. Если бы удары Ребекки были такими же тяжелыми, как у Рэндальфа, и наносились с той же скоростью, Тиа был бы уже изрублен на маленькие кусочки. Но из-за малого веса мечей, ему было легко менять траекторию их движения, ударяя по бокам лезвий. Она медленнее, чем Супербия. Супербия имела странную форму и могла перенять наилучшие характеристики сразу нескольких существ. Одну из самых страшных угроз представлял хвост Караколоса, ведь его скорости и остроты было достаточно, чтобы подавить даже Альфреда Билантиса. Однако это сравнение не было доказательством отсутствия у Ребекки навыков. Просто по завершению турнира учеников Тиа получил книгу Ли Юнсуна и поглотил большую часть способностей Альфреда, а потому у него было определенное преимущество. Тем не менее, у Ребекки, конечно же, было достаточно таланта, чтобы стать избранным учеником одного из семи мечей. Теодор спокойно продолжал отбивать ее мечи. Независимо от того, насколько эффективно она двигалась, человеческое тело не обладало бесконечной выносливостью. Неизбежно, Ребекка должна была достичь своего предела. Возможно, мастер меча и мог превзойти пределы самих законов жизни. Однако Ребекка все еще находилась на уровне элитного рыцаря и не могла долго поддерживать этот шторм. Фу, фуа, у Ребекки появилась одышка, ее лицо побледнело, а ее мышцы начали подрагивать. Совершенный шторм ударов стал слабее и вскоре начал рушиться. Тиа спокойно выжидал, пока она достигнет предела. Теодор совершенно не беспокоился о своей руке, которая покрылась кровью после отклонения ударов, и он просто смотрел на своего противника ледяным взглядом. Наконец этот момент настал. Ха-ха! Дыхание Ребекки сбилось, и из ее уст вырвался мучительный вздох. Движения парных клинков полностью остановились, и Тиа вошел в эту брешь. Он использовал победную технику, прикоснувшись ладонью своей руки к ее беззащитному телу. Обычный удар не нанесет большого ущерба. Запоминание. Открыть все слоты. Объединенное пентаударное касание. Атакующее заклинание, в основе которого лежала ударная волна. Это была контактная магия, которую, как правило, использовали для разрушения стен. Тем не менее, Теодор обладал отличными навыками ближнего боя, а потому мог использовать ее и таким образом. Пять ударных волн будут обладать разрушительной силой, которая сможет проникнуть даже сквозь ауру. И вот, огромная ударная волна врезалась в нагрудный доспех Ребекки. Буду-ух! С гулким ревом тело Ребекки было отброшено назад. Она несколько раз ударилась о землю, после чего наконец-то остановилась у самого края арены. Это был хороший шанс, а потому Тиани стал стесняться в активации пары громовых копий. Если Ребекка попытается его контратаковать, он немедленно обездвижит ее молниями. Однако, даже прежде чем девушка успела встать, с трибун спрыгнул человек. Тиа рефлекторно остановил молнию и с напряженным лицом уставился на новоприбывшего. Кто-то решил вмешаться. «Сэр Пан Иллианис, верно?» – кивнул огромный рыцарь. «Пан Иллианис», закинув Ребекку себе на плечо. «Пан Иллианис не выглядел разгневанно, а потому Теодор отменил все заготовленные заклинания с молниями. Хоть пан Иллианис и спрыгнул сюда, позади него было хорошо видно Веронику. Абсолютно все собравшиеся чувствовали, что состязание между двумя странами закончилось. Я признаю поражение, молодой герой Милтара. Твои способности, безусловно, выше, чем у моего ученика, и я благодарен за то, что ты не взял ее жизнь». Несмотря на столь постыдный вердикт, в его голосе читалось явное уважение. «Империя – место, где люди верили тому, что видели своими глазами, а не слышали ушами. И вот, человек, стоявший напротив Теодора, действительно признал его. Что это значит? Этот поединок окончен поражением Империи Андрас. Я принимаю этот результат именем Семи Мечей Империи». Один из Семи Мечей Империи признал поражение. Аудитория осознала вес этого результата, и атмосфера на стадионе вновь стала тяжелой. В империи была простая логика: кто сильнее, тот и победил. Однако, лишь единожды за несколько последних поколений они были побеждены в такой публичной дуэли. Это было явно большое событие, которое определенно зафиксируется даже в исторических справочниках. Затем Курт 3 захлопал в ладоши, и неестественная тишина наконец-то закончилась. Маги и дворяне громко аплодировали и кричали. Криков «Ура!» было достаточно, чтобы задрожала даже земля. А стоявшие по центру всего этого Теодор и пан Иллианис смотрели друг на друга. Тиа не мог прочитать в черных глазах пана Иллианиса ни малейших эмоций, а потому он не мог понять его личность. Нет, правильнее было бы сказать, что он не был в ней до конца уверен. Этот парень, незадолго до того, как Тиа сделал шаг к Ребекке и использовал ударное касание, он бы не смог этого почувствовать без своего шестого чувства, но это было ужасное убийственное намерение. Из-за этого даже активация его заклинания была отложена на один удар сердца, а исходило это убийственное намерение от меча Империи, Ллойда Паллана. Тиа мрачно посмотрел в спину человека, который уже от него отвернулся и пошел к выходу с арены. Глава 89. Противостояние меча и магии. Часть 3. Достигнув идеальной победы в поединке с Ребеккой, Теодор не пошел на званый ужин. Вместо этого он направился в лазарет королевского дворца. Тиа покинул арену в гораздо лучшем состоянии, чем Ребекка, но это не означало, что он был полностью цел и невредим. Сила клинка, которая была буквально равна шторму, выходила за пределы защитных способностей песни боя. Увидев потрепанное предплечье Теодора, целитель подсокал языком и сообщил: «Как ужасно! Нелегко лечить травмы, нанесенные аурой, но это даже нечто большее. Простое лечение с использованием зелий или трав будет более эффективным, чем просто магия». Было известно, что мана, проходя через тело человека, изменяла его в соответствии с присущей ей природой. Чтобы не допустить ухудшения своего состояния и взаимодействовать с этой энергией, маги создавали органы искусственной циркуляции магической силы, называемые кругами. У рыцарей же все было по-другому. Они вполне довольствовались и своей собственной, присущей им от рождения природой. Поскольку аура усиливала физические способности человека, то чем ближе она была к природе ее пользователя, тем выше была эффективность и сила самой ауры. Вместе с этим, она оставляла следы, которые мешали магическому исцелению. Могло быть хуже? Да, рыцарь Ребекка. Плотность ее ауры уже достигает уровня профессионального рыцаря. Если бы вы пострадали от серьезной травмы, то пролежали бы в постели в течение нескольких месяцев. А сколько времени понадобится для заживления этой раны? Подождите-ка. Целитель внимательно осмотрел рану на предплечье Тиа. Временами она начинала резко покалывать, но этого было недостаточно, чтобы Тиа подал вид. Его поведение чем-то напоминало отношение к ранам настоящего солдата-ветерана. Целитель использовал свою магическую силу, чтобы слегка подлечить рану, после чего снова поднял голову. К счастью, удары клинка проникали не слишком глубоко. «После заклинания исцеления я обработаю ее целебной мазью, а после этого наложу повязку. 3 дня будет вполне достаточно, чтобы рана зажила. 3 дня. И еще, пожалуйста, В течение последующей недели избегайте тяжелых упражнений и чрезмерной активности. Рана может снова открыться. У Теодора не было причин возражать целителю, а потому он просто кивнул. Затем целитель приступил к полномасштабному лечению. Сначала он с помощью целебной магии удалил ауру, оставшуюся в ране, после чего соединил кровеносные сосуды. Вскоре рана полностью перестала кровоточить. И в довершение целитель выполнил обработку мазями и травами. Мастерство этого врача было действительно достойно целителя, работающего в королевском дворце. На руке Теа появилась белая повязка, и боль полностью исчезла. Теа пошевелил травмированной рукой и произнес: «Так намного лучше. Большое спасибо. Пустяки. Скорее, это я должен поблагодарить вас». Проверяя прочность узла, усмехнулся целитель. Он работал в качестве королевского целителя уже несколько десятилетий. Когда разразилась война, количество пациентов, которые поступали к нему на лечение, исчислялось тысячами, сотни из которых так и не были спасены. Клинки Андроса забрали их жизни. Победа лишь тогда является победой, когда мы все возвращаемся с поля боя живыми. И это безусловное поражение, когда мы приносим с собой тела наших товарищей. Были времена, когда я жалел, что стал целителем. Я не мог сражаться и временами винил себя в том, что выбирал, кому помочь первому, обрекая тем самым кого-то другого. Но сегодня, кажется, я в первый раз почувствовал нечто, похожее на чистую победу. Этого мужчину было еще слишком рано называть стариком, но на руке, которая держала предплечье Теа, можно было отчетливо увидеть морщины. Возможно, он тоже присутствовал на аудиенции и своими глазами видел властные и провокационные требования империи. «Герой Милтара, для меня большая честь помочь вам этими руками», наклонив голову, еще раз выразил ему свое уважение целитель. «Спасибо, я тоже благодарен вам». Теа ничего не оставалось, кроме как принять эту горячую похвалу. Он чувствовал себя обремененным эмоциями целителя и, после непродолжительного прощания, покинул лазарет. Большая часть зрителей пошла на званый ужин, так что в коридоре было в несколько раз темнее и безлюднее, чем обычно. Как только за его спиной закрылась дверь, на Теа обрушилась холодная тишина. Уф, это слишком обременительно. Положительными были все эти эмоции, или отрицательными, привлечение внимания других людей не соответствовало природе Теа. После поглощения опыта, он смог надеть на свое лицо маску твердости, но, столкнувшись с такой искренней похвалой, у него что-то закололо внутри. «И что мне теперь делать?» Задумавшись, шел по коридору Теа. В тишине раздавались мягкие звуки его шагов. Вероника предложила Теодору посетить званый ужин, когда он освободится, но он не хотел идти в столь тяжелое место. А еще Теа не думал, что сможет спокойно отдохнуть в компании двух мастеров меча. Гораздо более привлекательным вариантом он считал использование своей травмы в качестве предлога для возвращения в башню, поскольку такое политическое место, как дворец, было во многих отношениях крайне неудобным. Кроме того, появилось еще кое-что, о чем он ранее не предполагал. Теа сделал еще несколько шагов, после чего остановился и легко вздохнул. Он посмотрел на тень в углу коридора и проговорил: «Может, все-таки покажетесь?» Тень была слабой, словно едва заметная дымка. Несмотря на то, что его чувства были доведены до предела, он зафиксировал ее присутствие лишь через несколько секунд. Когда голос Теа прозвучал в коридоре, в котором больше никого не было, он, естественно, появился. Ллойд Паллан, один из семи мечей империи, пожал плечами и произнес: «О, я следовал за вами непреднамеренно. Я думал, вы пойдете на званый ужин. Извините, но еда и алкоголь Милтара не соответствуют моим вкусам, так что я отправился на прогулку». Это был полный вздор, и Теа, уставившись на Ллойда холодными глазами, пожалел, что не может приструнить его. Хоть они и находились в отдельном здании, делегатам из империи Андрас не разрешалось бродить по королевскому дворцу. Кроме того, какая, к черту, прогулка. Это был жалкий повод для того, чтобы последовать за победителем дуэли. «Зачем вы искали меня, сэр Паллан?» Теа изо всех сил пытался подавить свое негодование. Грубить здесь было бесполезно. Теа не хватало ни силы, ни власти, чтобы быть грубым. Ллойд тоже об этом знал. Если бы рядом были Вероника или Бландилу, то меч без лишних слов просто ушел бы. Он хитрый человек. Теодор имел точное представление о природе Ллойда. «Зачем?» «Полагаю, чтобы извиниться». «Извиниться? Как вы уже знаете, я совершил ошибку во время вашей с Ребеккой дуэли. Я не знал, что ваши чувства настолько острые. Вы ответили на мое намерение убить, которое я выдал совершенно случайно, и я восхищаюсь этим», — с улыбкой похвалил его Ллойд. Однако его взгляд был далеко не теплым. С другой стороны, Теодор побледнел, осознав смысл этих слов. Ллойд говорил, что не хотел нарушать поединок, но его умышленное желание убить просочилось совершенно случайно. Это означало, что этот мастер меча действительно хотел смерти Теодора Миллера. «Ну, сейчас вам не стоит так напрягаться», — улыбнулся Ллойд и продолжил. «Меня уже отчитал 4-й номер, поскольку от него тоже не скрылось мое намерение. Что ж, по крайней мере в этом месте лишить вас головы не получится. И, к сожалению, это печально. Почему, почему вы хотите меня убить? Империя Андрас или пан Иллианис не выдавали подобного приказа. И потому Тиа задавался вопросом, почему Ллойд Паллан так стремился его убить. Обыкновенные убийцы лишали людей жизни безо всякой на то причины, но подобные желания были маловероятными для мастеров меча. В связи с этим Тиа было больше любопытно, чем страшно, чем вызвано такое непреодолимое стремление. Услышав столь смелый вопрос, Ллойд искренне вздохнул. «Уф, как жаль, почему вы родились не в империи?» пробормотал Ллойд, после чего продолжил. 10 лет – крайний срок для этого перемирия». Произнеся это, его лишенное эмоций лицо начало извергать по-настоящему ужасные факты. «В ближайшие 10 лет вы станете врагом империи. Мои инстинкты никогда не ошибались. Ваши инстинкты. Вы хотите меня убить по такой неопределенной причине? Вы использовали менее 30% своей силы в этой дуэли, верно?» Тон Ллойда показывал, что это был риторический вопрос, а потому Теодор промолчал. «У вас есть потенциал, чтобы в будущем стать равным 7 мечам, поэтому я думаю, что должен убить вас прямо здесь, даже если это приведет к войне». О, Ллойд всем своим существом источал жуткое убийственное намерение. Оно даже порядком отличалось от суперби. Это было похоже на то, как если бы к его шее приставили острое лезвие. Тем не менее, клинок Паллана так и остался в ножнах. Ллойд просто прошел мимо, подтверждая свои слова о том, что здесь и сейчас Тиа не будет убит. Его голос постепенно отдалялся. «Но через 10 лет я не позволю тебе жить, как сейчас». Даже после того, как Ллойд полностью исчез, Тиа не мог сдвинуться с места. Стать целью мастера меча было действительно ужасно. Он наверняка рухнул бы на колени, если бы не сила воли, укрепленная в битве против суперби. В ретроспективе ему повезло, что он не показал Умбру и магическую ракету. Если бы Ллойд оценил Теодора выше, то, возможно, проигнорировал бы данный ему приказ не убивать его. Шансов на победу в схватке с мастером меча у тебя попросту не было. «Да уж, 10 лет», — тихо пробормотал Теодор. 10 лет, это было как много, так и мало. После этого он будет приговорен к смерти одним из мастеров меча. Кто угодно почувствовал бы страх, услышав это. Однако Тиа просто рассмеялся над его словами. «Что ж, расслабляться я не планирую. Всего за год он сделал скачок от вечного неудачника Академии Бергена до героя королевства Милтер. Вещи, на которые у магов уходил месяц, у Тиа занимали всего несколько дней. В таком случае разве 10 лет для Теодора не были сродни столетию для обычных магов? Здравый смысл не был применим к владельцам гримуаров. Мастер меча определенно был серьезнейшим противником. Однако я не думаю, что это непреодолимая стена». Тиа пошел вперед. Он восстановил свой первоначальный уверенный темп и вскоре покинул коридор, где встретился с Ллойдом. «Мы еще посмотрим, кто через 10 лет лишится головы». Искак крип. С небольшим скрипом дверная ручка повернулась. Тиа зашел в комнату и внимательно осмотрел ее. Как только он переступил порог, ему в нос ударил запах трав и зелий. Удалив все посторонние запахи простым заклинанием ветра, он посмотрел в сторону обитателя этой комнаты. С золотистыми волосами, зелеными глазами и привлекательными чертами лица, Ребекка, дуэлянт от Империи, смотрела на Тиа, лежа на кровати. Ее ребра, переломанные ударной волной, были перевязаны, а на ушибленной коже были видны следы лечебных мазей. Ее состояние кардинально отличалось от того, в котором пребывал Теодор, спокойно блуждающий по территории дворца. Сев на стул рядом с кроватью Ребекки, он пребывал в полном недоумении. «Нет, ну что вообще происходит?» Теодор вошел в комнату Ребекки, потому что хотел спросить ее о Рэндальфе. Однако охранник, стоявший перед входом, впустил его сразу же после того, как убедился в его личности. «Почему они меня так легко впустили?» Теодор был знаменит, но Империя Андрас и Королевство Милтар все еще были врагами. Почему они так просто впустили посетителя из вражеского государства? Он думал всего лишь попросить стражу упомянуть Ребекке имя Рэндольфа и посмотреть, как она на него отреагирует. Однако делегация империи, даже ничего его не спросив, просто взяла и пропустила Теодора в ее комнату. Атмосфера была неловкой. Глаза Ребекки не моргая смотрели на Теа, еще больше увеличивая это странное обременительное чувство. Он не знал, с чего начать. В конце концов, Теодор открыл рот, чтобы произнести простое приветствие, но Ребекка его опередила. Ее голос звучал как ясный колокольный звон, четко выговаривая каждый слог. «Вы пришли, чтобы реализовать права победителя, верно?»